Глава 6. Если я и тешила себя надеждой, что все способности Виктории всего лишь игра богатого воображения, то сейчас они разбились, как упавший на камни хрустальный бокал. Мне показалось, я даже услышала тонкий звон, когда герцогиня Форинт, широко улыбаясь, закатывая глаза от восторга и рассыпаясь в сотнях комплиментов новоиспеченной мамочке и ее малышу, тайком шепнула мне, что ее супруг велел передать. Илайя идет к воротам Златограда. Он сам встретит амазонку и постарается потянуть время, чтобы дать мне возможность, не спеша и не пугая Анни, покинуть комнату дочери. Я с трудом удержала улыбку на губах. Но мысленное ругательство сдержать не могла. Очередной раз помянув добрым словом богиню за то, что даже самая младшая моя дочь облагодетельствована ею. «Анни, мне пора». Я наклонилась над дочерью и осторожно обняла ее, стараясь не побеспокоить малыша. Артур уже наелся и теперь спал, сладко посапывая крошечным носиком. Но Анни никак не могла выпустить его из рук. «Я пришлю к тебе Тайку. Она заберет девочек и поможет тебе. Катрилу пока беспокоить не стоит. Пусть отдохнет. Она вчера немного переволновалась». Скрыла я истинную причину бессонной ночи старшей дочери. «Да, мам», — отозвалась Анни и, подняв на меня абсолютно счастливый взгляд, прошептала. «Мам, помнишь, я решила, что у меня больше не будет детей, и еще просила тебя, чтобы ты напомнила мне об этом, когда Гордей будет просить дочку». Я кивнула, все еще не совсем понимая, к чему Анни завела этот разговор. К тому же впервые на моей памяти она назвала мужа по имени. Обычно она обходилась безликим «он» или «муж». «Так вот, забудь о моей просьбе. Не надо меня отговаривать. Дети, это так чудесно». «Хорошо», — улыбнулась я и, выпустив дочь из объятий, выпрямилась. «Не буду». Анни кивнула, даже не повернув голову в мою сторону. Она продолжала смотреть на спящего сына. Хура и Виктория сидели тут же на постели и о чем-то шептались. Я тихонько вышла из спальни, прикрыла дверь и вздохнула. Они права. Дети — это, конечно, чудесно, но через несколько лет они подрастают и иногда превращаются в мстительных стерв, как Илайя. К залу советов я торопилась как могла. Не хотелось бы оставлять герцога Форинта один на один с девицей, которая способна приказать ему все, что угодно. И вообще, мы еще вчера, обсуждая результаты моей вылазки, решили, что никто и никогда не должен оставаться наедине с Илайей. А я самолично позволила герцогу Форинту, Катриле и всем остальным моим приближенным, которым я доверяла как самой себе, любым способом остановить меня, если вдруг Илайя решит воспользоваться амулетом и подчинить себе королеву. «Немедленно верни мне все артефакты!» — услышала я звенящий от едва сдерживаемого гнева голос Илайи. «Я не понимаю, о чем вы?» — безжизненным, безэмоциональным голосом ответил герцог Форинт. «У нас нет никаких артефактов». «Я знаю, что их выкрала эта мерзкая аддийская девчонка», — потеряв самообладание, заорала Илайя. «Прикажи, пусть приведут». Я не стала дожидаться, когда Илайя отдаст приказ привести Хуру, и, резко толкнув дверь, остановила ее тираду. «Что здесь происходит?» — громко спросила я, быстро оглядывая просторный зал советов. Разъяренная Илайя стояла напротив бледного герцога Форинта, неестественно вытянувшегося перед ней в струнку и смотревшего на воительницу с выражением полного ужаса. А я помнила свои ощущения от магического приказа и невольно посочувствовала старому герцогу. «О!» — Илайя истерично захохотала. «А вот и сама королева явилась. Очень хорошо. А то мне уже порядком надоело. Замри и не двигайся!» — рявкнула она на герцога, и он замер, едва дыша. А амазонка сделала шаг в мою сторону и, поймав мой взгляд, приказала: «Немедленно верни мои артефакты, я приказываю». Я подумала, мы просчитались, когда решили, будто бы Илайя может управлять только одним человеком и достаточно не встречаться с амазонкой в одиночку. Пусть она может приказывать только одному, но зато она может это сделать сколько угодно раз. А значит, сейчас я самолично отдам ей украденные Хурой артефакты. Но в этот самый момент, когда я поняла, что снова проиграла, что-то случилось. У меня на мгновение появилось ощущение, что кто-то шагнул из-за моей спины, прикрывая меня. И приказ Иллаи, приправленный магией артефакта, не достиг цели и не попал в меня, вынуждая делать то, что я не хочу. «Тишлан!» — выдохнула я одними губами, мгновенно вспомнив слова Виктории о том, что он защитит меня. На глазах вспухли слезы. Но чтобы не выдать себя перед Иллаей, я ответила, делая вид, что повинуюсь ее словам. «Я не понимаю, о чем ты. У нас нет никаких артефактов». Моя эмоциональность сыграла мне на руку. Иллая, вероятно, так привыкла к беспрекословному подчинению, что ни на секунду не усомнилась в действии своего артефакта. И выступившие на моих глазах слезы приняла за признание собственной слабости. «Но их украла твоя дочь!» – завопила она. К счастью, в ее словах больше не было магии, подавляющей волю, и мне легко удалось соврать снова. Хура никуда не отлучалась. Она все утро была на моих глазах. И я бы на твоем месте... Я позволила себе смахнуть влагу с глаз. В первую очередь проверила своих верных подруг, которых ты притащила из эпицентра Северной Пустоши. Только такая наивная девчонка, как ты, поверила бы клятве верности от преступниц. Ты ничего не знаешь. Они никогда не предадут меня. Иллая окончательно вышла из себя, превращаясь из холодной амазонки в капризную принцессу. Осталось только топнуть ножкой и надуть губы. Эта мысль так рассмешила меня, что я не сдержала усмешку. «Ты права, не знаю, но все же на твоем месте я бы в первую очередь проверила бы их, а потом отправилась бы к своим врагам требовать то, чего у них нет, растрачивая свой потенциал понапрасну». «Замолчи!» – заорала Иллая, все же топнув ногой. И в этот раз ее приказ достиг цели, качественно заткнув мне рот. Я не могла даже мычать. Предводительница амазонок развернулась на пятках и рванула прочь из зала советов. Мне оставалось только надеяться, что слова мои таки достигли цели, и она помчалась искать пропажу в рюкзаках своих товарок. Я опустилась на стул. Ноги мелко дрожали. Герцог Форин по-прежнему стоял, выпрямив спину, и тянул подбородок вверх. «Ваше Величество», — негромко спросил он, — «эти артефакты, вы правда ничего не знаете об их судьбе?» «Шш!» – зашипела я, выдыхая воздух сквозь зубы. Приказ Иллаи все еще сжимал челюсти, заставляя молчать. «Я не совсем понял, что это означает», – в голосе герцога послышалась усмешка. «Но, признаться, меня устраивает любой вариант. Выкрала ли артефакты Хура, или это был кто-то другой? Но истерика Иллаи доставила мне истинное наслаждение. Не так уж она сильна, коли не способна сдерживать ее проявление». «Шш!» — снова зашипела я, соглашаясь с герцогом Форентом. «Кстати, у меня для вас есть две новости», — герцог не унимался. «Одна хорошая, а другая плохая. Посмотрите на стол, на тот край, что дальше от вас. Видите пакет?» — скосил он глаза. Я повернулась и посмотрела в ту сторону, в которую он указывал. На краю стола на самом деле лежал знакомый пакет с документами. В груди ёкнуло. Я быстрым шагом обошла стол. Я должна была убедиться, что предчувствия меня не обманули, и это на самом деле то, о чем я подумала. «Шшш!» – отчаянно провыла я. «Это был тот пакет с письмами, который я вручила одному из наших гонцов. И если он здесь, значит, Иллае удалось перехватить несчастного». «Да», — согласился герцог, — «это плохая новость. Нашему гонцу не удалось обойти воительниц. Но хорошая новость в том, что второй не попался, а значит, очень скоро Герем со своими людьми поможет нам организовать охрану поселения». «Шшш!» — это все, что я могла ответить. Но герцог Форин был прав. Если нашему гонцу удалось добраться до Герема, то все станет проще. Хотя я вздохнула про себя. Появление ночного короля в моем доме очень сильно осложнит мне жизнь. Неумение моего бывшего любовника отступать от своих желаний было для меня большой проблемой даже тогда, когда он жил далеко в пустоши. А когда он будет рядом, можно вообще забыть про покой. «Шшш!» — выругалась я. «Мне кажется, или вы не особенно рады?» — усмехнулся старый герцог. Прежде чем я успела зашипеть в ответ, перевел тему разговора. «Знаете, что меня больше всего смущает во всей этой истории?» «Нет», — помотала головой я. «Зачем Илайе артефакты?» Голос герцога звучал задумчиво. «Нет, я понимаю, она с помощью них отдает приказы, остается неуязвимой для ядов, но мы с вами знаем, как много существует бесполезных даров, вроде рога изобилия Нюня, который ворует гринки у его ближайшей родственницы, то есть у вас». «Шшш», я пожала плечами. «Таких условно бесполезных артефактов на самом деле было гораздо больше, чем полезных. Феодор говорил, что на один более или менее значимый дар приходится до десятка никчемных, таких как дудочка циркача, повинуясь воле которой, муравьи устраивали красочное шествие на большом белом столе на потеху публики, или медальон, в котором сам собой появлялся портрет дорогого сердцу человека, или гребень, делавший волосы гладкими и шелковистыми. Но кто сказал, что Илайя собрала у себя такие бесполезные штуковины? Возможно, ее артефакты совсем другие. Я не могла поделиться с герцогом Форентом своими размышлениями, но он меня прекрасно понял. Я видел у нее на шее множество цепочек, не меньше десятка, и полагаю, что самое ценное амазонка носит с собой. Значит, те, что выкрала Хура или кто-то другой, скорее всего, не особенно ей нужны. Однако она рискнула прийти сюда и потребовать их вернуть, и была явно страшно зла, что у нее ничего не вышло. И отсюда я снова повторю свой вопрос: зачем Илайе эти артефакты? Последнюю фразу он простонал. Магия заканчивала свое действие, оставляя после себя боль в перенапряженных мышцах. «Боги!» – прошептал герцог. «Как же больно! Простите, Ваше Величество, но я не могу сдержаться!» Я же пока могла только качнуть головой, соглашаясь. «Да, это больно. Я уже испытала воздействие артефакта на себе и помню, как сильно болело все тело, когда магия закончилась. И еще...» Герцог с трудом доковылял до стула, плюхнулся на него, закусив губы до крови, и простонал. «Почему проклятые артефакты так хорошо работают здесь, в пустоши? Стихийная магия мешает они видеть будущее, но совершенно не блокирует действия даров Илайи. Вы не находите, что это странно?» «М-м-м», — провыла я. Магия, удерживающая мои челюсти, заканчивалась, и боль острыми когтями вцеплялась в мышцы шеи. «Как же я вас понимаю», — согласился со мной герцог Форент. Какое-то время нам было совсем не до разговоров. Я даже думать не могла, только боялась, что боль железным обручем, сжавшая горло, остановит дыхание. Мне приходилось прикладывать значительные усилия, чтобы заставить легкие дышать. Но слова герцога Форента не выходили у меня из головы. Он был прав. Если артефакты, лежавшие в моем шкафу, на самом деле такие бесполезные, как думает герцог, то стоило задуматься, для чего вообще Илайе нужны эти дары. К тому же я вспомнила то, что сказала мне амазонка, когда говорила о будущем. Она утверждала, что когда соберет все артефакты, то сможет сразиться с наследниками древних богов. И это вызывало во мне смутную тревогу. А вдруг мы что-то не знаем? Вдруг роль даров не только в том, чтобы помогать людям, и вообще. Все так стремительно сворачивалось в плотный клубок. Клятва, которую я дала Ирае, месть Илайи, горсть артефактов, выкраденных Хурой, слова Виктории и ощущение вставшего передо мной телохранителя, убийство Олли. Ведь Илайя могла просто приказать амазонке поверить ее словам и отступить. Я чувствовала, что что-то упускаю. Весь мой жизненный опыт говорил, во всей этой ситуации есть неучтенный фактор, который связывает все звенья между собой, расставляя их в правильной последовательности. Но сколько бы я ни крутила факты, пытаясь разгадать загадку, у меня ничего не получалось. Боль отступила только после полудня, оставив после себя легкую ноющую тень при движении. Даже жевать было неприятно, и я против обыкновения была настолько сосредоточена на себе, что не сразу обратила внимание на тишину, царившую за столом во время обеда. Они все еще была в своей спальне. Хотя роды прошли хорошо, но Южин посоветовал пару дней провести в постели, опасаясь за здоровье молодой мамы. Потеря артефакта заставила его быть очень мнительным и осторожным. Катрила сидела, опустив голову, и скребла вилкой по тарелке, так и не проглотив ни кусочка. Стулья ее сыновей, стоявшие рядом, были пусты, напоминая о том, что мальчишкам угрожает опасность. И прямо сейчас дети обедают в своей комнате под охраной двух стражников. «Хорошо», — я мысленно вздохнула, «что моя старшая дочь пока не знает, что, как показал наш с герцогом Форентом пример, два стражника совсем не гарантия их защищенности». Хура хмурилась и кусала губы. Покрасневшие глаза выдавали ее настроение. Моя принцесса снова плакала. Смерть Олли напугала ее гораздо сильнее, чем мне казалось. Хура даже в столовую пришла с подаренным Геремом кинжалом, который спрятала за пазуху. И хотя я видела хвостик яркой ленты, торчащий из-под воротника платья, но говорить ничего не стала. Если ей так спокойнее, то пусть. Виктория тоже не выглядела счастливой. Она сидела, уткнувшись в тарелку, и молчала. Она молчала всегда, но сегодня мне и это казалось зловещим. Герцог Форинт еле заметно морщился. Ему пришлось тяжелее, чем мне. Все же возраст имеет значение. И только герцогиня Форинт вела себя, как ни в чем не бывало. Глупышка Ирла, оправдывая свое прозвище, что-то громко рассказывала, громко смеясь над моментами, которые казались ей смешными. Она словно не замечала, что сегодня ее энтузиазм не разделяет никто, и от этого атмосфера вокруг казалась еще более тяжелой. После обеда я позвала герцога Форинта исследовать амулеты, выкраденные Хурой. Мы должны были выяснить, прав ли герцог в своих догадках или нет. Чтобы нам никто не помешал и не стал случайным свидетелем, мы закрылись в моей спальне. Я достала артефакты из шкафа и осторожно положила их на постель. Утром, когда прятала их, мне казалось, что их здесь не так уж и много, но сейчас я поняла, что заблуждалась. Амулетов было около двух десятков. Ни я, ни герцог Форинт никогда не видели столько даров вместе. «Как вы думаете?» Герцог Форинт первым достал один из даров, похожий на медную монету на цепочке. «Что это?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Но стоит попробовать выяснить». Я взяла монету и всмотрелась в рисунок. Хмыкнула и протянула герцогу. «Ваша светлость, а вам не кажется, что это не герб, а карта?» Герцог Форинт всмотрелся в выбитый на реверсе рисунок. «Хм», — хмыкнул он и почесал бровь. «Мне тоже кажется, что вы правы. Возможно, это дар картографа?» «Может быть», — кивнула я и отложила его в сторону. «Будем считать, что этот амулет не такой уж бесполезный». Я положила его справа от себя и взяла другой, напоминающий шпильку для волос. «А это что?» Герцог Форинт взял шпильку из моих рук и повертел, разглядывая со всех сторон. «Не удивлюсь», — усмехнулся он, «если эта штука делает прически вместо горничной». Я рассмеялась. «Мне бы пригодился этот дар, так что я не могу назвать его бесполезным. Тем не менее, я положила артефакт слева от себя». «Мам!» Под дверью тихо зашебуршали. «Пусти! Это я, Виктория!» Я, виновато кивнув герцогу, оставила его перебирать артефакты, а сама подошла к двери, открыла. На пороге стояла моя младшая дочь, держа в руках своих неизменных кукол. Вот только кукла-мальчик, которую она назвала папой, была разорвана так, как будто бы ее драли собаки. Увидев меня, Виктория залилась слезами. «Мамочка, смотри!» — протянула она мне куклу. «Ее кто-то сломал!»